Глава 22. Тяжелые думы. Настороженно следил за вернувшейся от озера Мидой, пытаясь понять, какие мысли сейчас роятся у нее в голове, но по ее невозмутимому виду было сложно что-то понять. Сам же я уже не был так категоричен, как в первое мгновение, когда узнал, кто она. Жена. Это ненормальная человечка. Я даже не знал, что сказать. Нет, можно было и что-то заподозрить, когда в том зале с большим шаром мне зачем-то ярко и предельно четко начали показывать картинку собственного бракосочетания. Но Мида... Она скупо улыбнулась и подошла ближе. «Как насчет того, чтобы выбраться отсюда? Я открою портал!» Ее взгляд, полный какого-то непонятного мне чувства, сбивал с толку. Заставлял задумываться над ее мотивами взять меня в мужья. Ведь зачем-то она это сделала. Неужели брат подослал? Но... Вспомнил богиню на нашем бракосочетании и гулко сглотнул, снова касаясь брачных оков. Нет, если этот брак подтвердила лично богиня, то нечего и думать о том, чтобы снять их. Брак заключается один раз и на всю жизнь. Исключительные случаи, когда супругов освобождают от обязательств, не в счет. Не думаю, что она какая-то опасная преступница или что-то в этом роде. Но, вспомнил эти дроувские кружева, она не так проста, как хочет казаться. «Конечно!» Поднялся с пола и, стараясь не выказывать своих чувств, шагнул вслед за девушкой, сверкающий портал без лишних вопросов. Я же вроде как муж, дроу, да еще и с брачными оковами, а слушаться не могу. Короче, стоит хотя бы создать видимость того, что я белый и пушистый. Или уже слишком поздно после всего, что между нами произошло. Я же как только ее не донимал в академии. Из портала мы вышли все в той же комнате, которую мне выделили во время так и не состоявшейся брачной ночи. Я мрачно огляделся. Решила закончить начатое? Но Мида лишь устало вздохнула и, сообщив, что в душ идет первая, скрылась за резными дверями ванной. Я спорить не стал, встречаясь взглядом все с той же миловидной служанкой. «Принеси, пожалуйста, нам еды!» Не стал даже спрашивать, голодна ли девушка. «Конечно, голодна. Шутка ли? Почти двое суток без еды и воды. То, что она нахлебалась в том озере, не в счет. Кстати, еще одна нестыковка. Обычные люди не могут так долго не спать, не пить и при этом оставаться бодрыми и здоровыми. Она не человек?» Надо проверить эту теорию. Но как? Наблюдал, как служанка сноровисто расставляет на небольшом столике пищу. Именно это время выбрала Мида, чтобы с блаженным видом на лице выйти из ванной. В одном едва прикрывающем попу полотенце. Боги, ну за что мне это все? О, ты еду заказал? С энтузиазмом она подпрыгнула к столу с яствами. Молодец! Я кивнул и огляделся. Комната снова выглядела нежилой, как и в мое первое посещение. Не думаю, что тут найдется какая-то одежда для меня. Это проверка? Прелюдия к сексу? Мне надо выйти голым из душа? Или можно хотя бы прикрыться полотенцем? Должно быть, нерешительность отразилась на моем лице, так как Мида вдруг хихикнула. «Открой гардероб!» «Там целый ворох твоей одежды!» Все же сказала она, и, не дожидаясь моего возвращения из душа, набросилась на еду. Мокрые волосы, липнувшие к рукам и плечам, похоже, нисколько ее не смущали. И вообще, кажется, еще недавно у нее было сломано несколько костей. И такое быстрое исцеление! Я подозрительно прищурился. «Давай бегом, мойся! Успеешь задать свои вопросы!» Снова обернулась ко мне Мида, и я уже больше немедля подошел к шкафу, выбирая первый попавшийся наряд попроще. «Надеюсь, она не собирается сразу же переносить нас еще куда-то. И кстати, кажется, та пещера и, соответственно, лабиринт были совершенно не в нашем мире. Но межмировые порталы...» Я снова покосился на девушку. «Какой же силой она обладает, если спокойно открыла подобный пролом и даже не запыхалась? У нас по 5-7 магов объединяются для чего-то подобного». Быстро принял душ, тщательно смывая с себя пот, кровь и другие не слишком приятные жидкости после того коридора с мертвецами. Вопросы роились в голове, но я не мог выловить самый важный. Хотелось понять все и разом, но... Глянул на браслеты. Возможно, первоочередное – это наладить отношения с собственной женой, раз уж выбора у меня больше нет. Да и что скрывать, не так уж она мне и неприятна. Тянет даже. А уж потом... Выключил воду, пока не надумал еще что-нибудь немаловажное. И насухо вытеревшись, подсушил волосы магией и быстро оделся. Надеюсь, за это время Мида тоже сменила полотенце на что-то более существенное. Но, выйдя из душа, с тоской резюмировал, что она даже и не собиралась, сверкая длинными голыми ногами. Сглотнул. Как бы там ни было, фигура у нее что надо. Уже успел оценить и не раз, пока подался с ней в академии. Мне приглашающие махнули рукой к столу, и я не стал отказываться. Голодным взглядом окидывая предложенные блюда. Все же двое суток. Примерно через полчаса, сытые и довольные, мы сидели все так же напротив и буравили друг друга взглядами. Я никак не мог понять, веселится она или наслаждается ситуацией, но взгляды, бросаемые на меня, определенно были более чем веселыми. Я же просто сидел и старался не выдать своего смятения. У меня определенно слишком мало данных для каких-либо выводов. «Задавай свой вопрос!» На губах Миды проскользнула улыбка. Я смутился, но начал вроде как с главного и одновременно глупого. «Ты моя жена?» Я до сих пор не мог в это поверить. Все это время она была у меня под носом. Невероятно! И Лин... Он ведь явно знал, но молчал. Почему? «Да, я твоя жена!» Она кивнула, как ни в чем не бывало, и отпила из стакана соком. «Еще вопросы?» И все же есть кое-что, что меня мучает. «Но почему? Почему не сказала, что это ты? Зачем такая таинственность?» Вся эта ситуация вообще несколько напрягала. «А ты бы тогда стал совершать все те каверзы, что были, если бы узнал?» Я мотнул головой. «Нет. Определенно нет». «Ну вот потому и молчала!» Удивленно моргнул. «То есть?» «Я для тебя что, веселое развлечение?» Возмущенно сощурился. «Нет, это же надо. Я тут переживал, места себе не находил, а она...» «Наше противостояние? Да, веселое!» Человечка хмыкнула. «А ты? Нет!» Даже не знаю, как относиться к таким словам. Все это слишком неожиданно. «Хорошо, что насчет Академии?» «Зачем было представляться бедной человечкой, если таковой ты не являешься?» Молчим пока про то, что я вообще понять не могу, какой она расы. Может, полукровка? Но те вроде все равно имеют черты хотя бы одного из родителей. Да и ни одной расы не знаю, чтобы переломы заживали за считанные минуты. Или хотя бы часы. Допустим, один из родителей точно человек, но вот второй... Нет, не думаю, что она белокровка. Да и такая магическая мощь у них отродясь не водится. «Не можешь понять, какая раса?» Мида явно наслаждалась ситуацией. «Не старайся, не опознаешь!» Она игриво подмигнула мне. Мысленно выругался. Ладно, ну узнал я, кто моя жена. Дальше-то что? То есть в академии ты дальше будешь изображать человека? Все же уточнил. Хотя меня вообще это волнует. Впрочем, чего уж юлить. Волнует и еще как. Надо же понять, как мне себя дальше вести. Да. Я нахмурился. Вот яснее вообще не стало. Что насчет наших отношений? Я пытался выяснить хоть что-то. А что с ними? Мида словно бы удивилась и, наклонившись, чуть ли не потеряв и так почти ничего не прикрывавшее полотенце, сорвала из тарелки с фруктами гроздь винограда. «Как мне себя вести по отношению к тебе?» Все же задал этот вопрос. «Ты моя жена и...» «Так, стоп!» Она выставила вперед руку, останавливая меня на полуслове. «Никаких на этот счет условий мы ставить не будем!» «Но ты моя жена! Мы не можем сделать вид, что ничего не произошло, и жить дальше! Я понимаю, бы брак еще был на равных, но он не такой!» Я скривился, но продолжал вываливать все, что накопилось. «Понимаю, что, возможно, наши отношения были не лучшими, да и муж из меня так себе, но на мне уже эти браслеты!» Тряхнул руками с опостылевшими оковами. «Мне их не снять! Я благодарен, что ты спасла меня от брака с Дроу и унижения по этому поводу. Но теперь я твой муж, да еще и связанный древним ритуалом. И хочу хотя бы попытаться наладить наши отношения». В груди бурлил страх вкупе с возмущением. «Я не собираюсь делать вид, что ничего не произошло, и не собираюсь портить себе жизнь тем, что хотя бы не попытался наладить наши отношения». «Хорошо», — она кивнула. «Я тебя услышала, но давай не будем торопить события. Я тебя ни к чему не принуждаю. Захочешь — будем сближаться. Захочешь — нет». Я удивленно глянул. «Серьезно не будет принуждать? Хотя да, до этого момента ведь даже не знал о жене под носом. Но теперь все точно должно измениться. Я не могу позволить ей игнорировать меня. И дело даже не в том, что благодаря форме нашего брака ей-то как раз позволено все, а мне...» Прикрыл глаза, стараясь успокоиться и привести мысли в порядок. «В конце концов, теперь я уже, по крайней мере, могу от чего-то отталкиваться. Знаю, кто моя жена, и знаю, что она богата. Пока этого достаточно». «Отлично!» Кивнул, несколько по-новому рассматривая Миду. «Свою жену. Между нами и раньше искры летали, а уж теперь, когда я приложу больше стараний к результату, неужели не смогу ее соблазнить?» Я коварно ухмыльнулся и уже куда более заинтересованным взглядом скользнул по полотенцу. «Как насчет узнавать друг друга лучше прямо здесь и сейчас?»